Я открыл холодильник и увидел, что он был забит разными консервами. Я прошел через апартаменты Эссекса и вошел в одну из комнат для гостей, где я оставил свой чемодан. Мне сейчас было нечего делать, по крайней мере, минут 40. Я прилег на кровать, закурил, стараясь не думать о будущем, но это не помогло. Я уже начинал сожалеть, что бросил хорошую работу за 30 тысяч долларов в год, и также сожалел, что расстался с миссис Эссекс. Миллион с четвертью. Что мне делать с такими деньгами? Мне придется начать новую жизнь. Это было приятно вообразить себе в Европе, но я не знал ни одного языка, кроме родного. В общем-то, я себя ограничивал в повседневной жизни. Главное ли в жизни деньги? Так зачем я тогда ввязался в это? Правда, уже поздно раздумывать, все уже решено. Через 40 минут я буду мертв для отца, для миссис Эссекс и остальных людей, знавших меня. Пути назад не было. Взглянув в окно, я следил, как проплывали назад огоньки Парадис-Сити, как вдалеке показались другие, наверное, Майами, и тоже исчезли. Я смотрел на них до тех пор, пока облака над океаном не скрыли их полностью, и я понял, что вижу их в последний раз в жизни. Взбудораженный своими же собственными размышлениями, я вернулся в кабину пилотов. Взглянув на приборы справа от Берни, я заметил, что мы еще поднимаемся. «Еще минут 10», — сказал Гарри. Когда Берни достиг высоты 25 тысяч футов, он перешел на горизонтальный полет. «Гарри, поговори с Фредом», — сказал он хрипло. «У меня дрожит голос». Гарри и я переглянулись. Он недоуменно поднял брови. «Нет, это ваше дело, Берни», — сказал я, положив руки ему на плечи. «Вы все придумали и доводите до конца». Он нервно стряхнул мои руки и вытер вспотевшее лицо. «Ребята, может быть, не будем?» — спросил он. «У нас есть еще время вернуться назад. Может, откажемся?» «Ты что, с ума сошел?» — заорал Гарри. Берни только бессильно опустил плечи. «Ладно». Он повернул побледневшее лицо в мою сторону. «Ты думаешь, Джек, они поверят?» У меня внезапно возникло желание сказать ему возвращаться назад, но пока я раздумывал, Гарри схватил микрофон. «Фред!» — закричал он срывающимся голосом. «У нас авария! Оба левых двигателя горят! Погасить пламя не удается!» Мне были слышны крики, раздавшиеся в ответ. «Мы падаем! Наше положение...» Он отвел микрофон от губ. «Иди вниз, Берни!» Как робот, Берни послушно опустил нос самолета, и мы устремились вниз к океану. Гарри положил микрофон. «Ну вот и все», — сказал он. «Как звучало? Правдоподобно?» Я сам почти поверил. Меня трясло, и из-за моей нерешительности мое будущее решили за меня. Я посмотрел на Берни. Он начал выравнивать самолет. Мы были на высоте 800 футов над океаном. Он еще немного снизился, и теперь мы летели на высоте 300 футов, так что можно было видеть даже волны. Он взял курс на Юкатан. «Хорошо бы выпить». «Да, мне кока-колу, Джек», — прохрипел Берни. «И мне», — присоединился Гарри. Я вышел из кабины, прошел на кухню, открыл холодильник и взял 3 бутылки кока-колы. Только я начал накладывать лед в бокалы, как раздался голос. «Привет, Джек!» От неожиданности я уронил формочку со льдом в раковину. Я сразу узнал этот голос. Вся кровь отлила от моего лица, когда я повернулся. В дверях кухни, улыбаясь, стояла миссис Эссекс. По усиливающейся вибрации пола я понял, что Берни набрал полную скорость. Меня бросило в холодный пот, сердце провалилось куда-то и с трудом билось. «Поражены?» — засмеялась миссис Эссекс. «Вы говорили, что сегодня не выйдет». Она опять засмеялась. «Ваш звонок подзадорил меня. Ничего нет невозможного. И вот я здесь. Сколько продлится этот полет? Напрасно я пытался сказать что-нибудь. Язык не повиновался мне. Я просто смотрел на нее в отчаянии. «Джек, в чем дело? Вы недовольны?» «Что вы делаете здесь?» — наконец прохрипел я. Она насупила брови. «Делаю? Это мой самолет. Что вы имеете в виду?» «Как вы оказались на борту?» «Очень просто. Я сказала механику, что желаю полететь с вами». И я вспомнил хитроватую усмешку Томпсона. «Это испытательный полет. Наконец-то я пришел в себя и старался что-нибудь сообразить. Мистера Эссекса хватит удар, если он узнает про это. Это очень опасно. А мне наплевать на это. Алейн никогда ничего не узнает». Она вошла в кухню. «Вы довольны?» «Но Томпсон выдаст нас». «О, бросьте, он побаивается меня». «Я вас спросила, сколько будет длиться полет?» «Часа три. Я не знаю». «Давайте обновим постель, Лейна. Я хочу вас». У меня, конечно, не было никакого желания, только отвращение. «Они хотят пить», — сказал я. «Отнесите, я подожду вас». Она подошла и погладила меня по лицу. «Это будет новое впечатление для нас обоих». Это прикосновение было холодно, как смерть. Я смотрел, как она прошла вдоль помещения и исчезла в апартаментах Эссекса. Я напрасно пытался что-нибудь сообразить. Все вопросы оставались без ответа. Должен ли я сказать Берни и Гарри, что она с нами? Должны ли мы повернуть назад? Да разве теперь мы можем, после того, что передал в эфир Гарри? Что же нам делать? Я с ужасом боялся представить себе, какой горячий прием окажут эти мексиканские бандиты миссис Эссекс. Я уговорил Берни не брать Пэм, а ведь миссис Эссекс намного привлекательнее ее. Я отлично понимал, что Берни и Гарри наплевать на судьбу миссис Эссекс, так как у обоих были причины ненавидеть ее. Но она дорога была мне, и я понимал, что не смогу спокойно смотреть, как банда мексиканцев изнасилует ее. И я решил сказать сначала ей, что ее ждет, а уж потом сообщить новости Берни и Гарри. Я отнес кока-колу пилотам. «Что вы так долго?» — спросил Гарри, хватая бокал. «Я чуть не умер от жажды». «Извини, формочка со льдом рассыпалась». Он улыбнулся мне.